52. Не приучайте малых ожидать великих явлений в их человеческой мере. Настолько ветхая мера не отвечает действительности. Настолько люди извратили понятие величин даже в физическом смысле. Мысль не может объять, что лишь следствие определяет истинное величие. Каждое действие может быть измерено лишь относительно иерархии и беспредельности. Так эти понятия для нас будут знаками, ведущими реальность. Так научите малых сперва помыслить о беспредельности, помня к тому же, что никто не должен считать себя ничтожной песчинкой, как обычно поступает лицемер. Наша величина обеспечена огромную ответственностью. Не ошибемся, прилагая по ответственности.